Глава 1. Наш караван уже несколько дней двигался на юг от Эскеля, вдоль русла неширокой мелководной реки, называемой местными песчаной за обилие песчаных отмелей и свойства перед началом сезона дождей практически полностью пересыхать. Сейчас вода в ней еще была, как были и небольшие поселения, льнущие к водной артерии, но кое-где перейти реку уже можно было, не намочив коленей. Да и растительность даже совсем у берега уже вовсю желтела и выгорала на солнце. Вообще жара стояла страшная, не доставляя дискомфорта разве что мне и, в меньшей степени, моим спутницам. Лошадки же наши страдали и пили куда больше обычного. Беженцы, что шли с нами, хоть и были привычны к местному климату, но тоже бодрились лишь с наступлением сумерек, до того шевелясь вяло и стараясь спрятать головы в тени. Самыми востребованными в этой обстановке оказывались маги, так как могли наложить заклинание контроля температуры на внутренние пространства повозок и призвать воды. Впрочем, сейчас это было не очень важно. Наш караван уже нашел место под ночную стоянку, и уставшие за день путешественники неспешно разбивали лагерь, обихаживали лошадей и занимались прочими рутинными, но важными делами. Я же слушал негромкий напев рёка, повествующий о каком-то рыцарском походе, и, гипнотизируя окно статуса, собирался с духом. Эдиль и Адиль отсутствовали, убежав проверять состояние каравана. Нырока колдовала над котелком, уже создав костер с магическим пламенем и призвав воды, так что время подумать у меня было. Не то чтобы это помогало, в плане набора решимости как минимум, ведь эти дни я тоже не только плевал в потолок, передвигаясь в нашем фургоне. Я думал над ситуацией вообще и над тем, стоит ли посвящать в нее моих девочек, и пришел к выводу, что посвящать надо. Вот только совсем не мог представить, как они к этому отнесутся. С учетом отношения местных жителей к некромантии, положа руку на сердце, оправданному и заслуженному. В общем, я боялся, что, узнав о моей способности поднимать мертвых, не говоря уже о статусе фактического лорда бездны, пусть и не из бездны, но вполне себе демона по природе и источнику сил, девушки, несмотря на все то, через что мы вместе прошли и какие чувства друг к другу испытываем, меня пошлют, в смысле, сбегут. Но и не говорить, это не дело. Использовать силу повелителя душ мне придется, и скорее рано, чем поздно. И использование ее без пояснений уничтожит наши отношения с куда как большей вероятностью, чем предупреди я их сейчас. Да, мои призраки внешне отличались от тех отталкивающих аморфных фигур, которых поднимали демоны-некроманты, но призрак есть призрак, нельзя просто сказать это другое, и рассчитывать, что адекватные и разумные не сложат 2 и 2. Девочки же у меня адекватные и притом умные, они не поведутся на рассказ о том, что, создавая некую полупрозрачную копию человека на основе свежего трупа, я использую совсем не некромантию, а что-то другое, которое вот лучше, потому. Плюс они видят магию, они банально увидят, как призрак формируется из вытягиваемой с тела энергии. Вайтлиан сама, вам не нравится, как я пою? Завершив песню, обеспокоенно подалась ближе Рёка, ловя мой взгляд. Нет, ты прекрасно поешь, улыбаюсь явно заметившей мой мрачный настрой девушке. Я просто думаю, поднимаю глаза к небу. Тогда одетая по жаре в ленточный костюм от Мелиссы кширянка с волчьим хвостиком отчетливо начала соображать, чтобы такого придумать, чтобы меня растормошить. Но, не переживай так, кладу ладонь ей на голову и нежно зарываюсь пальцами в волосы на границе с основанием пушистых волчьих ушек, после чего полностью перехожу на левое ушко и начинаю его бережно массировать подушечками пальцев. Мне правда нравится, как ты поешь, у тебя прекрасный голос. Просто иногда в голову лезут мысли, с которыми сложно быстро разобраться. Зажмурила глазки от удовольствия волкодевочка, параллельно подаваясь совсем близко и прижимаясь ко мне. Тогда, может быть, мне стоит еще что-нибудь спеть для Вайтлиана Дона. Изящные пальчики уже сложились в замочек на другом моем боку, а голова Рёка пристроилась у плеча. Я не против. Вайтлиан, позвал меня приятный низенький голос от костра. Что такое? Перевожу взгляд на звук и утыкаюсь в два сиреневых омута, прямо и спокойно глядящих на меня. Хоть эта растяпа и использовала все только как повод к тебе прилипнуть, хвостик Неки, что и сама щеголяла в таком же ленточном костюмчике, качнулся в осуждающем жесте, но она права, последние дни ты очень мрачный. Если есть что-то, чем мы можем помочь, пожалуйста, скажи. Она замялась и сконфуженно отвела взгляд. Я очень переживаю, когда вижу, что у тебя на сердце какой-то камень». Щечки волшебницы слегка потемнели. «Эх, ничего от вас не скроешь», — вздохнул я, продолжая почесывать за ушком и не думающую отстраняться Рёка. «Давайте поговорим об этом после ужина». «Хорошо», — мгновенно согласилась кота-девочка, сразу возвращаясь к готовке, будто ничего не было. Вскоре от других костров вернулись темные эльфийки, что хоть и тоже скинули изрядно одежды, но на ленточные комбинации не перешли, продолжая прятаться в плащах с капюшонами, да и в целом демонстрировать куда большую привычку к местному климату. Вспыхнувшая тут же шутливая потасовка за место у тела лидера была на корню погашена сообщением Неки, что каша подоспела. Ну а еще полчаса спустя группа из 5 разумных, отделившись от общей стоянки, стремительно скрылась в степном пейзаже, начинающемся почти сразу у реки. Чисто, отойдя примерно на километр и проведя быстрый осмотр вершины небольшого холма, где мы остановились, хором констатировали 2 невысокие уроженки княжества Шинлизер. «Так что ты хотел нам сказать?» — сохраняя лицом привычную бесстрастность, спросила Нерока, тем не менее слегка покачивая в нервном напряжении хвостиком. «Ммм, темнота вокруг, красавец-рыцарь и 4 неравнодушные к нему девы», — мечтательно протянула Рёка с явным намеком везде, где только можно, от голоса до позы. «Ты только об одном и думаешь», — неодобрительно вздохнула на нее мистеру. «Хорошие мысли, интересные», — покивали эльфийки, синхронно скорчив пошленькие физиономии. «Прекратите поясничать, Вайтлиан позвал нас для дела», — припечатала вставших на сторону волкодевочки ассасинок Нека. «КХМ, я прочистил горло, собираясь с мыслями». «Нет, не с теми мыслями, о которых упомянула Рёка, хотя они мне и нравились. К тому же в плане совместного отдыха в последнее время было действительно не очень, пусть сейчас мне уже особо не требовалось изображать блаженное бревно, но все равно, как на мой взгляд, фургон с не особо толстыми стенами, стоящий в оживленном лагере, это не то место, где ты хочешь разложить обольстительную красотку. Во всяком случае, когда вокруг толпа людках АМ, эльфов и кшарианцев, отличающихся очень хорошим слухом. Да, наши спутники о таком не особо заморачивались, и порой из той или иной повозки можно было услышать характерные звуки и покачивание транспортного средства. Я уже молчу про объятия и поцелуи у костров, ведь без малого половина каравана состояла из ребят семейных, что как раз с любимыми в эльфийские земли и драпают. Но, эх, короче, мыслью единица в сторонке интересная, но сейчас совсем не своевременная. А еще я несколько мандражировал. Вайтлиан, с беспокойством окликнула меня Нерока. Случилось что-то плохое? КХМ, как бы сказать, с момента, как я попал в этот мир, и моя сила, и уверенность в себе изрядно подросли, но почему-то такие вот моменты все равно случались регулярно. Я мог без труда собственными руками в кровавый фарш нашинковать сотни противников за раз, но когда дело касалось разницы менталитета и вопросов о моей природе, потенциально способных задеть чувства моих спутниц, я вновь и вновь начинал чувствовать себя неловким мальчишкой, который не знает, как не опозориться на первом свидании. В общем, это касается моей силы. «У тебя какие-то проблемы?» — подобралась Рёка, отбрасывая всякую игривость. «Мы можем помочь?» «Нет, проблем у меня нет», — покачал я головой, просто эх, слова не шли, а еще очень хотелось вцепиться себе в волосы. «Понимаете, моя сила не ограничена заклинаниями прямого действия и физической мощью. Я могу кое-что еще, что может очень помочь в войне с демонами, но боюсь, что вам, да и многим другим, эта грань моих возможностей не понравится. Она требует от тебя воздержания?» — с ужасом спросила девушка Барт. «И ведь даже не играла». «Нет, откуда вообще такие вопросы?» — осуждающе нахмурился я на нее. «Я им», — смутилась Рёка. «Мне нравится то, что стало с моей личной жизнью, и я не хочу это терять». Вот, нервно замотав волчьим хвостиком и натянув на лицо вымученно паникующую улыбочку, пояснила она. «Боги, прячу лицо в ладони. Я вообще-то серьезно. О серьезной ситуации. Простите», — виновато вжала голову в плечи Рёка, потупив взгляд. Укоряющие взгляды близняшек и волшебницы на волкодевочку были хороши, но я бы не сказал, что очень достоверны. «Ладно, в общем, еще раз массирую лицо. Это сложно вот так вот описать, но я могу призвать и воплотить в почти неотличимое от материального тела души недавно умерших, чтобы они сражались на моей стороне. Постоянно сражались, а не только на какое-то время. Выглядит это вот так», — делаю жест рукой. «Этриан, явись». Повинуясь моей команде, духовное хранилище открылось, вновь ощущаясь для меня словно отброшенная в нужном направлении тень, из плоскости которой исторгается сгусток энергии, что секундой позже формирует из себя тело недавно почившего внука императора, в тех же доспехах и с тем же оружием, в которых он и умер, только целых и чистых. Дух торжественно отсалютовал клинком и замер в ожидании приказов. А-а-а-0-0-а, девочки с глубоким интересом смотрели на духа. Тишина затягивалась. «Это Элдлорд Этриан», — уточнила первая отмеревшая Нерока. «Да, тот самый нетерпеливый и агрессивный сын кран-принца империи, который сопровождал Каида с Юкой Азуми и все время, пока мы зачищали подземелье у Эскеля, пытался прожечь тебя ревнивым взглядом, а потом по-тупому убился вместе с половиной своего отряда, ворвавшись в комнату с сердцем, когда ты сказал туда не лезть», — продолжила эстафету уточнение Эдиль. «У-у», — грустно вздохнул призрак, даже плечи опустив. «Да, это он», — между тем вновь подтвердил я. «И он нас понимает?» — растерянно хлопнув глазками на жест призрака, спросила уже Адиль. Гордо кивнул тот до моего ответа. «Да, понимает, только говорить не может. И он». Нерока неосознанно подалась ближе, во все сиреневые, но сейчас сияющие голубым светом глаза, рассматривая фигуру мужчины, что немного просвечивало для обычного взгляда, если приглядеться, изменил свое мнение на твой счет. Вновь солидно кивнул тот. «А-а, начало Рёка, может, я что не понимаю, но в чем проблема-то?» «В смысле?» – моргнул я. «Ну, у тебя был такой вид, словно ты собирался признаться, что как минимум был причиной прошлого нашествия демонов», – пояснила Кшарианка, а тут Эмну призвал душу павшего воина, чтобы он продолжал сражаться и защищать смертных в темные времена. «Эм, нет-нет», – дернулись ушки у Рёка. «Не подумайте, Вайтлиан сама, это действительно очень мощно, но вы же паладин, то есть в некоторой степени, жрец, и очень сильный, а самые сильные жрецы даже воскрешать умеют, и призывать ангелов, но это КХМ не ангел, и неполноценное воскрешение», попытался я осторожно намекнуть, что оно вообще-то некромантия, его тело не совсем материально, и хотя он все помнит, но говорить не может, а еще его нельзя убить, пока я жив, теперь я понимаю, почему драконы не ладили с богами, кивнула сама себе моя котя. «Да», перевожу взгляд на Нерока. «И почему? Ну так душа лорда Этриана явно ведь должна была отправиться к богу, которому он больше всего поклонялся», пояснила Нека. «Ага», кивнула Адиль. «А наш лидер ее спер и забрал себе», продолжила Эдиль. «Эй, Вайтлиан, добрый золотой дракон, нельзя говорить, что он что-то спер», встала на мою защиту волкодевочка. «Просто Эм одолжил на неопределенный срок без гарантии возврата». «Т.Т., обсуждаемая душа от такой интерпретации явно выпала в осадок. Я, если честно, тоже. Я не знаю, кто там из вас на кого влияет», повернулась миниатюрная чародейка к подругам, «но это явно дурное влияние. Не одобряешь?» Прищурилась Адиль. «Я такого не говорила», мигом перековалась хозяйственная котя. «А я окончательно перестал понимать, что происходит». «Эм, вы не выглядите огорченными или встревоженными», – осторожно начал я. «Вайтлиан», – вздохнула Нерока, как она вздыхает каждый раз, когда ей приходится объяснять какую-то прописную истину иномировому дракону со странными заморочками, и скрывать тот факт, что она очень смущается из-за этих пояснений, тот факт, что наш лидер по своей силе находится минимум на уровне полноценной аватары бога, раз может что-то делать с душами, это, конечно, очень впечатляюще, но ты же дракон, очевидно, что ты будешь силен, а души, котейка пожала плечами, мы тут все авантюристы и прекрасно понимаем, что представившиеся возможности можно и нужно использовать, ну, пока это не выходит за рамки, пусть это не сказать, что приглядно, но она повернулась к близняшкам и качнула хвостиком, приглашая их продолжить, ситуации в жизни бывают разные, и забрать себе снаряжение павшего товарища, это нормальная практика, начало Эдиль, и далеко не всегда это снаряжение потом передается родне, вторила ей Эдиль. Трофеи с врагов же и вовсе святое, закончила Рёка. Я не хочу сказать, что лорд Этриан был нам врагом, но ведь и товарищем нашим он точно не был, скорее наоборот. Так что, волчица развела руками, какая разница, что ты можешь забрать не только доспех и оружие. Ну, с некоторым сомнением покосившись на подругу, вернулась к беседе и Нерока, разница, конечно, есть, и я понимаю, почему тебя это беспокоит и что богам это может не понравиться, но если честно, бессмертие в бою, это довольно привлекательная вещь, особенно в темные времена, боги поймут», — закивали близняшки. «И вообще, войти в свиту к столь возвышенному существу — это большая честь. А еще можно набирать так врагов и чудовищ, и пусть идут в атаку первыми», — закончила Рёка. «То есть вы не возражаете?» «Разумеется, нет», — махнула хвостиком мистеру. «В такой ситуации, как у нас, я думаю, даже самые оголтелые жрецы возражать не будут. Но лучше их не просвещать», — усмехнулась Эдиль. «Да, всякие кролики и так пытались подойти слишком близко. Не нужно сближать их еще сильнее общей тайной», — кивнула ей Эдиль. «Энда, что-то мне подсказывало, что они не поняли про некромантию, поставив плюс там, где нужно ставить минус. И пусть такая вера в меня не могла не радовать, но, КХМ, они же реально подогнали ситуацию под свои религиозные воззрения, чисто за счет доверия ко мне, даже не подумав в ту сторону, куда надо, но подумав на противоположную, в сторону божественных призывов и воскрешений. И это может быть чревато. Потом, когда вскроется, если вскроется, боюсь, вы не совсем поняли, а я не хочу вас обманывать на этот счет. О чем ты?» Насторожилась Нерока. «Эта способность хоть и может быть похожа на воскрешение жрецов и божественные силы, но я ведь не служу богам, моя связь со светом происходит напрямую, он горит во мне самом, а не приходит извне. Я к тому, что это моя сила», — в горле резко встал ком, который пришлось с усилием сглотнуть. «Она ближе к некромантии, которую мы могли наблюдать у Гриноса, чем к некоему чуду богов». «Почему?» — растерянно хлопнула ресницами Адиль. «Ну потому что это призрак», — указываю рукой на фигуру Этриана. «Как ни посмотри, это совсем не призрак», — бескомпромиссно возразила Эдиль, внимательно оглядывая внука императора. «В смысле? Ну он же не страшный, он не источает потусторонний холод, помнит, кем был, не бросается на живых, и по нему с первого взгляда видно, что у него столько же общего с теми призраками у Гриноса, сколько у золотого слитка с лошадиным пометом», — пояснила мне темная эльфийка, глядя так, будто я несу какую-то фигню. «Но он призрак, буквально, и создается примерно по тем же принципам, по каким демоны поднимают свою нежить». «Ты уверен?» — переводя сомневающийся взгляд с меня на Этриана и обратно, переспросила Нерока. «Да, тогда об этом точно нельзя говорить жрецам», — серьезно кивнула сама себе кота-девочка. И, так и не дождавшись дальнейшей реакции, поторапливаю события. «И ничего», — поймала мой взгляд волшебница. «Все, что мы сказали до этого, в силе. Бесспорно, некромантия, которой пользуются демоны, мерзкая вещь, которая создает самые уродливые и отвратительные всему живому формы, калеча не только тела, но и души жертв. Поэтому кто-то наверняка мог бы отшатнуться от тебя, узнав, что ты практикуешь похожую по своим принципам магию, но мы не из тех, кто бездумно позволит стереотипам управлять своими суждениями. Даже эта растяпа не настолько глупая», — многозначительно зыркнули в сторону волкодевочки. «И ничего я не глупая», — возмущенно фыркнула в ответ Рёка, подпирая грудь сложенными под ней руками. «Я сразу поняла, чего беспокоится Вайтлиан, чтобы ты знала. Для нас не важно, как именно работает твоя сила», — полностью игнорируя реплику подруги, вновь переключилась на меня тиранствующая котя. «Как магу, мне, конечно, очень интересно узнать о ней больше, но это праздный интерес. Я люблю магию, и мне интересно все, что с ней связано. Однако к моим чувствам к тебе это не имеет никакого отношения. Демоны, враги мира, изверги, для которых мы все – просто еда и игрушки для самых противоестественных и грязных развлечений. Какой бы силой ты ни владел, я ни за что не стану и не смогу ассоциировать тебя с ними, даже если это некромантия». «Хотя это не некромантия», — вклинилась Эдиль. «Да, это не призраки. Призраки другие», — поддержала ее Адиль. «Ведь ты добрый», — вновь с истинно кошачьим превосходством игноря реплики из зала, без запинки продолжила Нерока. «Даже забывая все, что ты для меня сделал, ты заботливый, благородный и самоотверженный. Я понимаю, что твоя светлая магия – это сила золотого дракона, но для меня ты все равно лучший из паладинов. И не только для меня, для всех, кого ты спас и продолжаешь спасать. Даже сойдя с ума, я не приравняю тебя в своем отношении к тем мерзким тварям, которые рвутся в наш мир из бездны». Поэтому, она отвела взгляд и прижала ушки в каком-то испуганном жесте. «Пожалуйста», — голос чародейки стал тише, — «не сомневайся больше во мне», — прошептала она совсем тихо. «И во мне», — будто опаздывая, выкрикнула Рёка. «Я тоже». Все как Нерока сказала. На кота девочку сделали хват и прижали к себе, одновременно всем видом к ней присоединяясь и вместе с тем будто ею отгораживаясь, вернее, прячась за взрослого. А я говорю, что это не призрак. Возмущенно продолжала упорствовать в своей версии Эдиль. Он даже на свежего зомби не похож. Это дух воина, вернувшийся защищать мир в темные времена. Некромантия – это про всякие гнилые трупы и кишки наружу. Вторила сестре Адиль. А тут магия душ. Это совсем другое. И круче. Нельзя сравнивать лужу, оставленную кошкой на ковре, с морем. Без паузы продолжила наседать старшая. И потуги всяких гнилых демонов, с умениями нашего лидера, золотого дракона. Тем же тоном провозгласила младшая. Наш лидер, круче всех. Хором закончили они. Если подумать, тоже однозначно выразив свое мнение относительно возможности от меня отшатнуться. Ладно, отправляйся обратно, командую призраку, направляя его в духовное хранилище, и в следующую секунду наблюдаю, как тот распадается голубоватым туманом. Если на этом все, улыбнулась Рёка, как и все, проводив исчезновение облачка взглядом, то предлагаю вернуться к изначальному ходу мыслей. Изнач, не понял я, но буквально прыгнувшая на меня и захватившая в плен своими ножками Эдиль ситуацию прояснила, и заткнула мне рот поцелуем. Мы соскучились, и раз уж все равно оказались наедине в темной степи вдали от чужих глаз, с каждым словом Эдиль подкрадывалась все ближе. Развратный Эфрайн спрятала лицо в ладошки Нырока. «Не смейте начинать без меня», и пары заклинаний для комфорта. «Кажется, это называется двойной стандарт». Хе-хе, волкодевочка довольно потерла лапками и поспешила оказаться между близняшками, что уже обе забрались на меня. На этот раз котя оказалась обставлена, а это означало, что новому раунду войны быть. И я с удовольствием на это посмотрю и поучаствую. Некоторое время спустя, скорость движения нашего каравана заметно уступала той, что была во время путешествия по землям династии Джейкон и тем более отдельного променада на одной повозке с девочками. Что поделать? Транспорт разного качества, довольно заметное количество груза, который требовалось везти, помимо пассажиров, лошади еще со всеми их особенностями, проистекающими из породы, возраста и здоровья. Роптать тут было нечего, плюс даже так мы все-таки шли бодрее, чем в составе того каравана, который двигался из шоссе на помощь Детауру. Не очень сильно, но бодрее. К тому же не стоило забывать и тот факт, что мы сейчас были на юге, а не на севере, что означало большее количество различных небольших поселений, зачастую представляющих из себя натуральную стоянку с шатрами, готовую сняться в любой момент, но сейчас вполне комфортно расположившуюся на каком-нибудь ручье и пасущую тут же стадо, от коров до овец. А это, в свою очередь, означало остановки хотя бы на обмен новостями. Плюс если мы шли глубже в степи, то из степей, наоборот, шла волна желающих перекочевать поближе к крупным городам, где есть сильные армии. Касалось это в основном, конечно, мирных племен, а родоплеменный строй тут был вовсю распространен, которые и так активно торговали со свободными городами побережья, продавая мясо, шкуры и лошадей в обмен на то, что нужно самим, но держать ухо востро все равно следовало, ибо мало ли какая банда, а то и тупо полноценное племя грабителей, на пути встретиться. Проходить рядом с такими в расслабленном состоянии было чревато. И все же первая проблема у нас возникла не с диковатыми анимешными туземцами, женская часть которых иной раз щеголяла в таком минимуме одежды и с таким шоколадным отливом кожи, что ух. А еще тут часто встречались кшерианки с тигрино-леопардовыми ушками и хвостиками, которые заостряли ноготочки и на руках, и на ногах, а еще улыбались с заметными верхними клычками. КХМ, в общем, проблема возникла не из-за них, а куда привычней. Внимание! В 13,5 километрах от вас на восток обнаружено подземелье. Класс подземелья. Е. Получено задание. Зачистка подземелья. Цель. Уничтожить сердце подземелья. Награда 1. Очки характеристик плюс 1. Награда 2. Полное восстановление. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. Восточное направление было ровно перпендикулярно маршруту нашего движения. Причем если тут какое-то подобие дороги было, то там, чистая степь с холмами и редкими кустарниками, куда на фургоне не очень-то и повернешь. Но и игнорировать подземелье я не мог, хотя, система, почему очки характеристик всего плюс один? Чем более развита ваша душа, тем больше необходимо ресурсов на ее усовершенствование. Объема экстракта жизненной сущности владык бездны из сердца подземелья Е-класса недостаточно для существенного укрепления вашей сущности. Ясно, я поджал губы и, спрыгнув с козел, направился к следующему за нами фургону. «Эрик, ты знаешь, что находится в той стороне?» Подойдя к темному эльфу с остальным жетоном на шее, задал вопрос я, указав в сторону, о которой говорила система. «Там есть небольшой город, Вайтлиандона. Местные называют его Герат, и принадлежит он людскому племени Хару. У них хорошие стада, но в основном они живут работорговлей, поставляя в Эскель захваченных в набегах на соседей кшарианцев». «Понятно. Работорговцы неприятно, тем более если в городах на побережье, что мы посещали ранее, были перекупы, то тут уже производители. И что и как там делают для получения товара, я пусть и слабо, но представлял. Нет, варианты бывают разными, и кое-где сами родители детей продают. История той лиса-девочки-служанки в компании героинь вполне себе тривиальна, однако покупать детей, чтобы те вкалывали на каких-нибудь хлопковых полях, банально невыгодно, просто из-за их физических кондиций, а вот поймать, сломать и обратить в рабство уже готового крестьянина. И тем не менее даже такие люди, даже таких людей пускать на прокорм демонам, это перебор, как по жестокости, так и тем фактом, что подобная подкормка сделает твари сильнее. Проклятие, почему после того Стратхельма у меня появилась мысль вырезать работорговцев, чтобы за их счет не усилились демоны, нехорошие мысли, нужно их гнать. Вайтлиандона, вопросительно обратился ко мне эльф, я чувствую в том направлении подземелье, пояснил я свой вопрос, нам изменить маршрут, тут же среагировал мой собеседник. ХМ нет, не нужно, лучше объявите привал, зачистка не должна занять много времени. Хорошо, милорд, я передам остальным, чуть поклонился авантюрист, развернувшись обратно к нашему фургону. Я еще раз окинул взглядом строчку награды. Да, смена класса и общий духовный рост хоть и многократно повысили мои силы, но видеть, как вместо плюс 5 к свободным очкам характеристик мне обещают всего плюс 1, было печально. Еще и опыта с демонов Е-ранга будут сущие крохи. И пусть, исходя из формулировки системы, данная ситуация со мной бы все равно случилась, чем сильнее я становлюсь, тем больше нужно сил для дальнейшего развития, но все равно обидно. Что-то не так, обратилась ко мне Нерока, спрыгивая изнутра нашего дома на колесах, причем уже в полном боевом облачении спрыгивая, включая нагрудник. Подземелье, само по себе слабое, но, дергая щекой, в той же стороне поселение работорговцев. Поселение постоянное, высунулось из открытой двери фургона мордашка Эдиль. Да, Эрик говорит, что городок называется Герат, тогда все в порядке. С облегчением улыбнулась темная эльфийка и скрылась обратно. Обозначил я вопрос. Они переодеваются, непонятно зачем, пояснила Нерока. В смысле, понятно, что Эдиль скрылась и это, возможно, имело смысл объяснить, но так-то я прекрасно слышал шуршание одежды и характерные звуки ее натягивания и перетоптывания. Пусть эльфийки и обладали крайне легким шагом, а также выдающейся ловкостью. Вот только сейчас они спешили и не прилагали усилий, чтобы не издавать звуков, я же обладал восприятием, давно вышедшим за все возможности простого смертного. Пойду помогу Рёка поставить фургон, поговорим позже, между тем продолжила котя, многозначительно махнув хвостиком и поведя правым ушком, и вот теперь стало чуть понятней. То есть жесты девушки говорили о том, что она не хочет обсуждать интересующий вопрос при посторонних, потому предлагает его перенести на момент, когда мы останемся без свидетелей. Не то чтобы у кшарианцев существовал некий универсальный язык жестов ушками и хвостами, скорее всего у них было довольно индивидуально, хоть и с пересекающимися моментами, как в мимике у людей, но я давно уже знал Нерока, так что понять ее мне было несложно. В итоге на несколько минут общение отложилось, заменившись перечнем необходимой рутины. Но когда наши лошади и средства передвижения были доверены спутникам, а отчаянно спешащая Рёка допрыгала до нас, натягивая в процессе второй сапог, я, так сказать, вернул дар речи. Нам туда, указываю рукой в сторону прорезавшегося логова демонов, что девочки еще не могли почуять. Готовы к пробежке? Разумеется, девушек можно было с собой не брать, тем более что там планировался не только слабый данж, но и работорговцы, которые при виде красивых женщин могут повести себя глупо. Однако Нерока хотела мне что-то объяснить без посторонних, да и сами они не выказали даже намека на беспокойство по этому поводу. К тому же, объективно говоря, идиотов, что будут лезть к вооруженному авантюристу с золотой бляхой, не найдется даже среди самых тупых работорговцев. Это не говоря про то, что их будет сопровождать двухметровый шкаф-паладин с адамантитовым жетоном. Угу, все дружно кивнули и без лишних разговоров побежали трусцой, постепенно наращивая скорость. Так чего хорошего в постоянном поселении работорговцев, когда лагерь каравана остался в сотне метров позади, возвращаюсь к заинтересовавшей меня теме, что их можно прижать и всех вырезать. Кровожадненько усмехнулась Адиль, или растрясти на налоги, включилась в рассказ и Адиль. Правда, изумилась Река, с некоторым трудом поспевая за нашим темпом, но все же поспевая, ведь мы все подстраивались друг под друга. Ага, улыбнулась не испытывающая проблем с дыханием во время бега Адиль, мы даже как-то в таком участвовали. А если серьезно, не поддаюсь на провокации, если серьезно, то тут, на юге, два вида работорговцев, перейдя на серьезный тон, заговорила старшая из близняшек, те, у которых есть постоянные поселения, самые безопасные для посторонних. Они набирают рабов только в военных походах на другие племена, причем чаще всего воюют против совсем уж дикарей, с которыми не договориться, или орков каких-нибудь, которых потом продают на каменоломни или галеры. И с законами у них все очень жестко, просто хватать путешественников они не будут, поскольку все знают, где они живут, им приходится заботиться о репутации, дополнила ее младшая сестра. А есть кочевые работорговцы, продолжила Эдиль. С этими всегда как повезет, но везет очень редко. Как правило, они бандиты, которые с радостью заарканят любого, кто не является их соплеменником или не может дать сдачи. Бывает, что вторые пригоняют рабов на продажу первым, но редко. Чаще они торгуют напрямую со свободными городами и постоянно доставляют проблемы, вставил Адиль. Половина, а то и больше работы по охране торговцев в пути, это как раз защита от их налетов. Чистых бандитов тут, почитай, нет совсем, каждый местный бандит, он работорговец. А работорговцы из постоянных поселений, значит, могут и не быть бандитами, уточнил я. Угу, хором ответили темные эльфийки. Ясно. Что же, умом я ситуацию понял, хотя не скажу, что это понимание сильно помогло с вопросом чувств. В том смысле, что инстинкты при попытке прокрутить ситуацию из серии «Мои женщины и лагерь работорговцев» вставали на дыбы, выдавая порывы уровня «А если их сожрут демоны, будет не так уж и плохо». И это на фоне того, что я, в принципе, до сих пор был морально не против заиметь личную рабыню двух посимпатичнее, при условии, что это никак не испортит мою нынешнюю личную жизнь. Эх, как же иногда бесит осознание, что мы, мужчины, не просто можем думать совсем не той головой, но и буквально постоянно живем в состоянии, когда головка выступает сопроцессором содержимого черепа. И главное, даже когда ты понимаешь всю ущербность и пагубность такого хода вещей, ты не можешь просто взять и отбросить все низменное и порочное в себе. И вообще так не работает. В итоге кажется, в истории Остапа Бендера был персонаж, который постоянно, хронически воровал, натурально был не в силах остановиться, но при этом ему было очень стыдно. Вот и я, походу, такой же, мне очень стыдно перед моими девочками из-за мысли обратить их в рабынь, я порву любого, но я не могу заставить себя с отвращением воспринимать идею, что некая пышногрудая красавица-эльфийка будет интимно называть меня хозяин, полностью и безоговорочно мне принадлежа. Ты выглядишь усталым, нарушила повисшее молчание Нерока, во время бега пристроившись поближе. Нет, ничего такого, покачал я головой, стараясь выкинуть из нее совсем неуместные и вообще фу таким быть рассуждения. Но ты все еще мрачный, и мне кажется, это не из-за неприязни к работорговцам, продолжила давить проницательная кота-девочка. Просто сил обычного подземелья уже слишком мало, чтобы ХМ результативно продолжать улучшать мое тело, выдал я ту реальную проблему, что имелось и которая была явно лучше для обсуждения со своими любимыми женщинами, чем вопросы моих влажных фантазий и моральных терзаний. ХММ, может, тогда мы сами зачистим? Спросила Река, чем сразу же привлекла к своей персоне внимание всех остальных. Нет, ну я что, я ничего, просто ведь мы действительно уже сильные и дергать по мелочам Вайтлиана, это как-то, а нам какой-никакой, но боевой опыт. Под конец волкодевочка говорила уже чуть слышно и прижав ушки к голове. Как ни странно, выдержав должную паузу, начало мистеру, довольно разумное предложение. Вайтлиан, я не против, пожимаю плечами, ибо да, эти капли опыта мне ничего не дадут. А вот девушкам, во-первых, еще может уровень 2 за несколько данжей перепасть, а во-вторых, я видел, что девчонки порой не то чтобы от скуки изнывают, но подраться хотят, и пусть лучше дерутся под моим приглядом, чем где-то ищут приключений на свои попки. Так-то они, конечно, леди разумные, но все же в общем, я действительно был не против, хотя и возможности моих призраков можно будет проверить, правильно называть их озаренные светом души. Призвав на помощь океан патетики и море самодовольства, напомнила о своем упорстве в отрицании факта применения мной некромантии Эдиль. Нет, слишком витиевато, не согласилась Нерока, воины дракона звучит лучше. Там не только воины могут быть, возразил Адиль. И фух, величественность, это хорошо. Бежать и говорить одновременно Рёка было сложновато, но душа барда требовала справедливости. Озаренная светом свита дракона, выдала новую версию старшенькая ассасинша. Каха, попробовал я вмешаться. Начнем с того, что я не дракон. Верно, не дав мне и мгновения, чтобы продолжить фразу, кивнула Нека, мы должны придерживаться конспирации, ожидаемо продолжила она мысль, ничуть не смущаясь, что является той, кто вообще-то первой предложила драконью тему. Лишний раз волкодевочка сбивать дыхание не хотела, потому в этот раз был просто выразительный зырк. Во-вторых, это призраки, а не озаренные светом что-то там, поняв, что не могу сердиться на мою Катю, завершаю свою реплику. Но тогда они должны называться духами доблести, продолжила упорствовать Эдиль, или праведными духами, или духами мятежного сердца. Причем здесь мятежи сердца, укоризненно кашусь на них, это символизирует их готовность сражаться с демонами даже после смерти. Патетично воскликнула старшая близняшка, и что они улизнули от призыва в посмертный мир богов и теперь фрондируют, служа золотому дракону, была полностью на одной волне с сестрой Адиль, но они просто призраки, я уже начинал уставать от бесполезности объяснений, они не могут быть призраками, у них есть пальцы, бескомпромиссно отрезала разбуянившаяся старшая эльфийка, и носы, и одежда, спешно поддакнула младшая, но Вейтлиан, уф, прав, пришла мне на помощь Рёка, если в будущем он сможет так заполучить каких-нибудь виверн, уф, мантикор или, чем боги не шутят, дракона-черепаху, хех, у меня не хватает фантазии, в том смысле, что словосочетание «озаренное светом дракона-черепаха» из свиты Вейтлиана или «дух дракона-черепахи мятежного сердца» – это слишком смешно, ха, дракона-черепаха, я моргнул, впрочем, не забывая переставлять ноги. «Это что еще за штука?» «Это черепаха», – ответила волкодевочка, размером с остров. «Она может плеваться огнем, кислотой и всяким таким фух, кхм, я как-то не представлял, где бы мы могли такое встретить, не говоря уже о том, зачем нам связываться с такой хтанью? Вопрос, как оно живет и не помирает под своим весом, не имеет проблем с кровообращением и так далее, не поднимался, это магия, Вейтлиан, это мифические драконочерепахи, возразил Адиль, древние из древних же легенд, обычные водятся на побережьях крупных морей, и размер у них редко превышают дом, ну или поместье, с садом и земельным наделом. Близняшки принялись за свою любимую игру с продолжением фраз друг за другом. А еще, вмешалась Рёка, говорят, они очень вкусные. Кто о чем, а она о желудке, закатила глаза Нерока. Но это уже адресовалось мне, сами мы их никогда не встречали, я о таком вообще только недавно в книжке прочитала. Да и я только из легенд знаю, чуть повесила ушки лучница, а мы видели, чучело, у тети. Но давайте вернемся к вопросу способности нашего лидера. Девчат, я постарался посмотреть на них как можно более проникновенно, давайте не будем называть то, что уже имеет название, называть их призраками неправильно, напомнила, с чего все началось, ассасинша, духовные слуги, тут же предложила ее сестра, хм, ну, задумала Серега, эх, это уже был я, как черновой вариант, наверное, пойдет, приняла управленческое решение Нерока, а там посмотрим, но последнее слово все равно хотела оставить себе. Тиранствующий карманный архимаг продолжает тиранствовать и доминировать, разумеется, близняшки не могли упустить такой возможности. Далее последовало возмущенное пыхтение, что не переросло в очередной акт тиранствования и доминирования только по причине того, что мы бежали и у нас вообще-то дела имелись. Но, судя по грозным взглядам, кошка мысленно обещала отомстить и наказать, да, в том числе и за то, что эти вертихвостки не слушают меня. Впрочем, на этом спор подугас, а спустя еще десяток минут мы таки добежали до нужной точки. Герат встретил нас невысокими, но вполне серьезными глинобитными стенами, маленькими красноватыми домами из сырого кирпича и толпой переселенцев с повозками и кучей домашнего скота, что ржал, мычал и блеял, создавая на грунтовой дороге от ворот натуральный хаос. Сам городок был круглым, в том смысле, что этот жилой массив находился не на торговом тракте, какой-либо реки рядом тоже не наблюдалось, только то ли пруд, то ли естественное озеро, сейчас, по сезону, сильно обмелевшие, но вполне способные обеспечить водой население. Тем не менее подобного рода источник воды подразумевал, что строиться будут вокруг него, а не вдоль. Вот и получилась такая себе улиточка. Все это мы лицезрели на бегу, но путь наш лежал дальше, подземелье возникло не прямо у города, а где-то в стороне, на дистанции примерно в километр. В отличие от имперских земель, самая богатая деревьями и зеленью область была прямо в поселении, а вот за его пределами росли лишь кустарники да редкие деревья, будто выцветшие на местном солнце, отчего почти сливающиеся с буро-желтым пейзажем. Все это к тому, что если на той стороне граничного моря самым вероятным местом появления данжа был лес подле места жизни разумных, то тут такого ориентира не было, и мои чувства вели в сторону ничем не примечательных холмов, что укрывал ковер желтой иссушенной травы, что подземелье совсем не бездействует, как и не находится в одиночестве со своими демонами, стало мне очевидно задолго до того, как глазам открылась уже привычная картина свежего холма, вокруг которого на скорую руку возвели неказистые укрепления. И как и во всех иных случаях, когда у молодого данжа есть кому организовать сопротивление, здесь демоны текли тонкой струйкой на отрытый вокруг холма вал, что обороняли люди и кшарианцы. Не самого презентабельного вида, в том плане, что какой-либо брони, окромя ткани и вареной кожи, на них замечено не было, но вот оружие резко выделялось на фоне дреколья крестьянских ополчений империи. Тут имелись нормальные мечи, копья, луки и даже арбалеты. Кроме того, в рядах обороняющихся присутствовала конница. Пусть той было и всего десяток всадников, но то были именно воины и на боевых конях, пусть и довольно приземистых, совсем не рыцарских тяжеловесах, но все равно сразу было видно, что кони эти не для плуга и таскания повозок, а для скачки с наездником. И эти ребята вполне бодро дырявили из луков, вылезающих из голубой плоскости портала входа бесов и великих крылобов. Последним, правда, на стрелы было почти плевать, да и первые, несмотря на небольшой размер тела, умирали далеко не с первого попадания, но не сказал бы, что местным требуется помощь в их уничтожении. Защитники вала вполне успешно принимали инфернальных тварей на пике и рубили на укреплениях, когда те до них добирались через обстрел. Плюс сама атакующая из портала струйка демонов была не слишком многочисленной. Все вокруг вытоптано копытами и лошадиного помета, полно отметил Эдиль спустя пару мгновений, что ушли на осмотр обстановки с гребня холма, на который мы взобрались, дабы получить возможность видеть оную обстановку именно глазами, а не чувством маны. Не меньше пары недель тут стоят, дополнила она экспертным заключением. Угу, кивнула ее младшая сестра, и сейчас на валу меньше народу, чем было сначала. Думаете, они погибли при попытке закрыть подземелье? Нервно сжимая лук, глянула на них Река. Вряд ли, скорее всего, внутрь даже не совались, отрицательно качнула головой старшая эльфийка. Живи они поближе к горам, еще могли бы сунуться под землю, но местные, это степное племя, хоть и с постоянным родовым городом. Без коня под задницей они себя чувствуют будто без рук, дополнил Адиль. Видите, даже пики у них кавалерийские, а не пехотные. Сперва лезть не решились, потому что пешими да в узких коридорах воевать не умеют, а сейчас уже не решатся, потому что вымотались и подземелье им не по силам, вновь взяла эстафету пояснения местных реалий Эдиль. Сами видите, там всего пара железных, остальные, медные, уже сияя голубым светом из радужки, махнула она рукой на человеческие фигурки. И как с такими силами они могут ходить в набеге за рабами? Не удержался я от оглашения своего недоумения. Так остальные дикие племена не лучше, пожала плечами старшая темная эльфийка. Они же потому и племена, что и писать далеко не всегда умеют, жрут всякую гадость и моются раз в год под сезонным дождем. Железный ранг для них – это уже очень много, сильнее у них обычно только племенные жрецы становятся, но им ведь не надо доставать секреты правильных тренировок, воинских техник или там книги по магии, их всему боги учат, если те заслуживают. Понятно, вместо меня почему-то ответила Нерока, после чего вскинула посох навершием в сторону входа в подземелье и начала зачитывать заклинание. Башня железного воздуха, стена радужного света, непреодолимая клеть молний, сфера праведности и пламя предела. Соединитесь расплавленным кристаллом, звените рокотом грозы, подавите намерение хаоса, сковав воздух барьером недвижности. Симфония созидания, хрустальная крепость, и вместе со звуками недавно изученного волшебницей заклинания пятого круга пространства вокруг девушки привычно прочертили несколько рунных кругов, на высшем пике напряжения чар свернувшись в пронзительно-голубую точку на самом кончике навершия посоха, после чего резким росчерком трассирующие пули метнулись к холму подземелья, где и вспыхнули, разворачивая вокруг голубого портала чуть менее голубую пленку силовой сферы. Я тоже не стал отставать от своей главной помощницы и наставницы по части изучения работы этого мира и, подгадав момент, сработал своей любимой массовочкой, которая взрыв светлой энергии, по области перед порталом, точечно приголубив тех демонов, кто подобрался слишком близко к рядам обороняющихся и вступил в бой. Магия – это классно. С чувством глубокого удовлетворения кивнула Эдиль, глядя на закупоренный вход данжа. А когда ее творит старшая сестренка, которой можно погладить пушистый хвостик, еще лучше. Вторила ей Эдиль. Унх, неодобрительно зыркнула на них Нека, дернув вышеописанным пушистым хвостиком. Вайтлиан тоже колдовал, сочла должным уточнить девушка. С Вайтлианом вечером мы тоже сделаем интересные вещи. Очень интересные. Мгновенно поймали волну пошлятинки эти прохиндейки. Пойдем поговорим с местными, качаю головой на начавших озираться в поисках нежданно появившихся помощников людей и кшарианцев. Угу, покивали авантюристки. Вскоре мы спустились к месту событий, сразу оказавшись в центре почтительного внимания. Почтительности во взглядах защитников невысокого вала явно способствовали не только высококачественное снаряжение на наших телах с высокоуровневыми жетонами авантюристов, но и несколько бесов и кролобов, уже скопившихся за силовым полем силовой сферы. Помощь целителя нужна кому? Начал я с самого очевидного сразу после боя. Нет, в порядке мы, господин незнакомец, со странным, чуть тягучим в нос акцентом ответил откровенно зверского вида мужчина. Не в том смысле, что он был заросшим и неопрятным, хотя светлая с проседью борода у него имелась вполне солидного вида и объема, просто это был здоровяк под 2 метра ростом, весь в шрамах и с обрубленным левым ухом. Причем все это случилось с ним очень давно. Вайтлиан, паладин, сухо представился я. Моя команда, киваю на девушек. Мы почувствовали демонов и поспешили на помощь. Эйван, сын Бекиана, сын Рахота, представился мужчина. Мы, Хру, всегда рады честным авантюристам, но сейчас не можем много заплатить за вашу помощь. Чуть склонил он голову, прикрыв глаза. Племя уходит на север, к морю, много нажитого поколениями предков будет брошено, а без звонких монет мы на новом месте не проживем. Но если вы прижжете этот чумный гнойник, кивок в сторону подземелья, я одарю вас лучшим товаром, что есть в наших зинданах. Слово командира сотни. Не нужно, качаю головой, не столько даже из отвращения к самому предложению, предложение мне не было по-настоящему отвратительным, просто как бы я не верил, что для возможных рабынь буду более заботливым и хорошим господином, нежели любой средневековый рабовладелец. Реальность была такова, что мне предстоит постоянно лезть в пекло и мотаться по миру, а с таким образом жизни шансы на выживание обычного смертного довольно малы. Мы здесь не ради награды, а чтобы закрыть подземелье. Воля ваша, возражать не буду, поклонился сильнее, чем в первый раз. Человек, и все же, может, я смогу хотя бы помочь, могу дать десяток боевых рабов. Бойцы они не лучшие, конечно, но в узости и тьме подземелья могут пригодиться. Нет, благодарю, мы справимся, я и так прекрасно видел характерные ошейники на некоторых из защитников вала, причем поголовно к шарианцах. И пусть понимание ситуации в мире вообще и в экономике и принципах эксплуатации рабского труда в частности останавливало меня от непосредственного нанесения добра и причинения справедливости, но настроения такие виды не добавляли. Тогда могу лишь пожелать, чтобы ваши руки не дрогнули, а глаза не ослепли, сделал шаг в сторону мужчина. Мы помолимся за вас любимому на севере Богу Солнца, да прольется его испепеляющий все живое свет на твари этих. Со злостью закончил он, сам испепеляя взглядом ближайшие трупы демонов. В ответ я лишь кивнул и направился к арке портала. Общаться с этим типом дольше необходимого мне не хотелось. Возможно, именно потому, что слишком хорошо понимал, что в иной ситуации более чем мог стать его клиентом. Образы южных кшерианок леопардочек были еще свежи в памяти, и мне было банально стыдно за такие мысли перед своими девочками, даже если сами они заявляли, что такое тут в порядке вещей. Звон утихает. Симфонии конец. Отворись, уснувший замок. Вновь зачитала на драконьем языке Нерока, помогая себе жестами посоха, когда мы подошли к ее силовому полю. Миг, и голубой купол силовой сферы рассыпается густым ворохом белых искр, на секунду ослепляя в исступлении пытающихся его пробить с той стороны демонов. Второй же секунды на реакцию им уже никто не дал, и несколько изрубленных тел опали на землю разными кусками. Мой меч даже кровь не затронула, настолько велика была взятая скорость. И, что удивительно, никакого хлопка от преодоления звукового барьера не было, хотя барьер этот я явно пересек. Можно, первыми войдем мы, окутавшись сияющей пленкой самоусиления, поинтересовалась старшая темная эльфийка. ХММ, окидываю взглядом близняшек, особо акцентируя внимание на табличках Адильгард и Фрайнур. 33 ранг, гвардеец и Адильгард и Фрайнур, 33 ранг, гвардеец над их головами. Мы будем осторожны, быстро дополнила младшая сестра, тоже успев обзавестись покровом голубого света по всей поверхности тела. Хорошо, у вас минута, киваю, признавая за авантюристками право на риск и испытание. Мы успеем за 10 секунд, мгновенно заверила Эдиль. Но сперва я наложу на вас защиту, стойте, бескомпромиссно постановила Нерока, поднимая посох. Процедура наложения защитных и усиливающих чар прошла штатно, и вот две носительницы плащей с капюшонами скрылись за плоскостью портала. Я же сконцентрировался на восприятии девочек через связь, обеспеченную системой, но ничего, никаких тревожных сигналов или еще чего-нибудь. Просто 10 секунд спустя близняшки вернулись с уже запачканными кровью скимитарами в руках и заверили, что все чисто. Подземелье встретило нас четырьмя трупами бесов и парой тушек загрызней, а также привычным давлением на нервы, впрочем, с учетом наших сил и того факта, что в данже сейчас второй уровень если и был, то только в зачаточном состоянии, это было на уровне легкого дискомфорта, который можно было элементарно подавить, но делать этого я не стал. Девочки хотели провести самостоятельную зачистку, так что меня попросили не вмешиваться. А вот что стоило сделать именно мне, так это проверить возможность новой силы по созданию личной армии призраков. Идея поднимать в нее демонов мне не нравилась, но объективно те были самым большим источником свежих трупов, причем трупов изначально способных к бою существ, так что хотя бы проверить это стоило. Смущало только то, что, в отличие от импровизированного морга в Эскеле, я не слышал никаких потусторонних стонов, да и над телами что убитых снаружи тварей, что зарезанных здесь никаких табличек не было. Восстань, подняв руку, обращаюсь к ближайшему трупу беса, по возможности воспроизводя ощущения и движения маны, что испытывал тогда, когда поднимал лорда Итриана и его людей. Вы не можете применить способность создания призрака на существо с иного плана. Появившееся перед глазами окошко сообщения от системы сопровождалось полным отсутствием каких бы то ни было иных спецэффектов, вроде имевшего место при прошлом использовании способности голубого тумана, поднимающегося от тел. А с учетом того, что эта способность буквально говорила, что использует душу и остатки магической энергии цели, в голове прямо-таки начала крутиться одна старая песня, точнее, пара фраз оттуда. «Ага, где мы не умираем, мы отправляемся на перегруппировку в ад». И что-то мне подсказывало, что в данном случае это ни разу не метафора и не художественное преувеличение. Но при этом я ведь получаю опыт, то есть что-то у этих мразей в момент смерти забираю. И души я их тоже раньше собирал. Система, дашь пояснение или опять пошел я к лешему? Демоны и большая часть иных существ с высокоэнергетических планов бытия представляют собой больше духовные сущности, нежели живых существ, чья душа нуждается в материальной оболочке. Переплавка такой сущности в послушного вашей воле духа принципиально возможна, однако требует кратно большего уровня развития и обеспечиваемого им инструментарного функционала, нежели те, которыми вы обладаете сейчас. Попытка принудительного запуска процесса в вашем нынешнем состоянии приведет к созданию враждебно настроенного и неуправляемого призрака. Окей-ей-ей, удивило, мысленно признал я. А что по поводу моих мыслей о перегруппировке в аду? Этого точно нет, я перемудрил, Демоны и большая часть иных существ с высокоэнергетических планов бытия представляют собой больше духовные сущности, нежели живых существ, чья душа нуждается в материальной оболочке, поэтому не могут быть уничтожены полностью стандартными для смертных методами. Помимо этого, исконные обитатели бездны имеют на себе метку бездны, которая в случае смерти физического тела притягивает их духовную сущность обратно на родной план бытия, после чего они восстанавливают физическое тело в бездне. Более могущественные сущности требуют больше времени на свое восстановление и могут потерять в силе, но в случае поддержки кого-то из владык этот процесс может быть значительно сокращен и лишен негативных последствий. Тем не менее система является творением великого владыки бездны Дзатарата, потому в ее функционал вложен механизм, позволяющий захватить и полностью разложить на полезные элементы души любого уровня организации. Таким образом, убитые вами или вашими слугами обитатели бездны погибают окончательно, без возможности возрождения. Речь системы сопровождалась уже привычным набором образов и знаний, всплывающих в голове. Примерно так я изучал первые заклинания. Только если раньше для меня безопасно было кратковременное вливание и по чуть-чуть, то теперь доступ к базам был куда как щедрее. Хоть, подозреваю, до полного мне еще далеко, если это вообще возможно. Но не суть, а суть в том, что я постигал целые концепции и понятия, и да, демоны, по сути своей, были почти такими же призрачными солдатами, как и у меня, даже, откровенно говоря, более совершенными, ибо их псевдоматериальные тела были более материальны, чем то, что мог создать я. Мои солдаты нуждались в поддержке, без меня они не могли существовать, но демоны могли прекрасно жить без любого из владык и даже всех их вместе взятых, а еще могли размножаться естественным путем, хоть и не всегда половым. Для тех же кролобов это было деление. И да, в известной степени они были бессмертны. Не абсолютно, само собой, специальная магия или божественная сила могли уничтожить их полностью, но простое изрубание в фарш даже зачарованным клинком для них вело лишь к временным неудобствам, ведь клинки в первую очередь зачаровывают на прочность, остроту или там нанесение некоего урона физическому телу, а не повреждение души. Вот и получалось, что их бесстрашие во многом было обусловлено как раз пониманием, что 99% противников в этом мире просто не смогут нанести им сколь-либо серьезных повреждений. Если сильно не повезет умереть от мощной магии, можно потерять часть памяти и силы, но подобные травмы были исцелимы. А если ты смог забрать с собой хоть несколько душ, то это все с процентами окупит, еще и позволит эволюционировать в тварь более высокого порядка. К счастью для всего мира, с захватом души абсолютного большинства демонов были сложности, боги очень не любили, когда их паству утягивают в бездну, потому простого убийства, как у меня, для оригинальных демонов было мало, требовалось убивать хотя бы в глубине подземелья, а лучше еще и специальным образом. Однако и при бойне за пределами данжа тоже можно было извернуться, ведь души не сразу отправляются в божественные чертоги, какое-то время они пребывают у своих тел, и если поле боя остается за демонами, те уж постараются собрать свой урожай. И на этом фоне я был аномалией, прямо созданной в расчете на уничтожение ангелов из божественных свит, что являлись такими же духовными сущностями, просто совсем иного спектра энергии, и, соответственно, мог также уничтожить и самих демонов, о чем знала система, но понятия не имели демоны, что бросались на меня, не думая о самосохранении. «Вайтлиан, ты в порядке?» — с беспокойством спросила кота-девушка, уже наколдовав шарики света. «Да», — я помотал головой, просто задумался, доносить до них новые откровения системы мне не хотелось, хотя бы потому, что я просто не представлял, как облечь в слова все то, что я только что узнал. Гребаная инфернальная экосистема, где вот эта вот моя людоедская хтонь смотрится очень гармонично, изящно и вообще замечательно. Тем более, что не несет носителю метки бездны, а значит, и всех тех ограничений и неудобств, что есть у демонов. Конечно, у меня нет и бессмертия этих тварей, но в бездну такое бессмертие, ах да, оно уже и так там, буквально. Ладно, я еще раз встряхнулся. Похоже, эти твари слишком испорчены, чтобы я мог с ними что-то сделать, и, пожалуй, это к счастью, не хотел бы я иметь их в своей свите. Угу, покивали авантюристки. Начнем, нетерпеливо переступила с ноги на ногу Эдиль, косясь в конец пещеры прихожей, где начинался тоннель в глубины данжа. Начинайте, одобрил я. Ну а дальше последовала откровенная бойня. Логово демонов было довольно большим для одноярусного подземелья, но никакого сравнения с многоэтажными товарками не имело. Да и плотно населенным его назвать было сложно, не после того трындеца, что мы прошли у Клавинга Эскеля. В общем, к отработке умений леди подошли с выдумкой. Для начала, посовещавшись, разбились на две команды в сочетании кшерианка и эльфийка. Ну а потом каждая зачищала свой зал по очереди. И, как я говорил, это была бойня. Нырока, наложив на себя и Адиль магические щиты, просто испепеляла всех демонов потоками огня и молний, да-да, добавляя на драконьем абсолютная власть. КХМ научил девочку плохому. А если кто-то каким-то чудом выживал в этом рукотворном аду, тех дорезала темная эльфийка. Хотя, откровенно говоря, работа у нее появлялась только по ее личной просьбе к Неке, мол, оставь и мне хоть кого-нибудь. Ну, оно и не мудрено. Золотой маг официально и где-то между мифрилом и адамантитом, на самом деле, будем откровенны, Катя спокойно могла в одиночку зачистить и трехуровневый данж, а с прикрытием ассасинши и 4 этажа потянула бы легко, возможно, и 5. С другой стороны, Река и Эдиль от них не сильно отставали. Волкодевочка нахмыкивала простенький мотивчик, от которого тем не менее кровь быстрее бежала по жилам и росла бодрость духа, что вполне компенсировало фон подземелья. Ну и натурально отстреливала сияющими от магии света стрелами все, что шевелилось, в своей убойности и скорости, как ни странно, превзойдя даже Нырока, что, разумеется, не могло остаться без внимания со стороны карманного архимага.